Деструктивная привязанность. Часто жертвы оправдывают жестокость своего партнера такими заявлениями. У него было трудное детство. У него была тяжелая жизнь, потому что его обижал бывший партнер. Кажется, он на самом деле хочет измениться. Сдаются только проигравшие. Если Бог привел меня к нему, значит, так было нужно. Такие верования в контексте абьюзивных отношений позволяют абьюзеру продолжать совершать жестокие поступки, что приводит к негативным последствиям для жертвы. Здесь также присутствуют признаки травматической привязанности и пагубных установок людей с определенными чертами личности. Эти признаки не являются маркерами, которые могут негативно характеризовать кого-либо. Просто таковы защитные механизмы, которые могут стать причиной эмоционального насилия, и чаще всего причина кроется в том, что жертва в детстве не чувствовала себя любимой, обычно в период от рождения до 15-летнего возраста. Как правило, это происходит, если один из родителей был созависимым или имел эксплуататорские черты личности. Поскольку абьюзеры всегда верховодят, дети эксплуататоров с самого детства учатся получать любовь и принятие тем, что они могут что-то дать своему родителю-абьюзеру, то есть заслуживают. А если родитель созависимый, то он рассчитывает свои ресурсы, пытаясь избежать гнева и неудовлетворения обидчика. Так что их мало остается для детей, вовлеченных в деструктивные отношения. Поэтому в ребенке не воспитывается ощущение того, что он нужен, о нем заботятся, зато он знает, как избежать гнева родителя-манипулятора. Это сценарий в самых общих чертах. Как вырастают созависимые дети? Созависимые могут прожить свою жизнь, так никогда и не поняв, что они являются созависимыми. Это обычно воспринимается как «я слишком хороший», «чрезмерно прощающий», «всегда подставляющий другую щеку» или «забота о других в большей степени, чем о себе самом». Только после создания привязанности с эмоциональным абьюзером, таким как нарцисс, созависимые черты проявляются в полную силу. Привязанность — это чувство, которое связывает нас с людьми. Именно поэтому знание своих негативных привязанностей и отказ от них помогут избежать или преодолеть неприятные переживания утраты, предательства и трагедии. Распознавание — первый шаг к свободе. Наши привязанности основаны на эго. В них кроется суть нашей тоски и тревоги. Они предопределяют отношение к себе. Они окрашивают восприятие самого себя. Когда мы привязаны, мы можем быть щедрыми или эгоистичными, добрыми или мстительными. Эти чувства помогают нам взлететь или опускают в бездну отчаяния. Привязанности мешают реализовать наш потенциал до конца. Они мешают нам быть в потоке. В своих личных интересах мы вступаем в те или иные отношения. Как только мы исследуем наши привязанности, мы можем научиться их отпускать. Выпусти себя из токсичных отношений. Подобные отношения могут принимать различные формы. В конечном счете, токсичны любые отношения, которые препятствуют твоему росту, ухудшают твои представления о себе и о жизни в целом. Иногда трудно распознать токсичные отношения, если ты находишься в них. Вот некоторые подсказки. Он отпускает унизительные комментарии в твой адрес. Например, ты постоянно слишком остро на все реагируешь. Ты такая-то клеит ярлык. Он с готовностью принимает твою помощь, но отказывается делать то же самое для тебя. Тебе некомфортно рядом с ним. В его присутствии тебе трудно быть самой собой. Ты чувствуешь духоту. Это только некоторые признаки. Тем не менее, если некий человек питается твоей энергией и подрывает твои представления о себе, ты должна оборвать поводок. Ты должна быть откровенной, рассказав ему, почему ты должна прервать отношения. Не бойся утрат. Мы постоянно боимся потерять то, что на самом деле не имеет значения в нашей жизни. В реальности часто получается, что отсутствие чего-то нам только на пользу. работа, которая тебе не нравится, человек, о котором ты проявляешь заботу, а он отвечает равнодушием, вещи, некоторые убеждения. С другой стороны, если что-то идет не так, как тебе хотелось бы, ты всегда можешь это трансформировать. Не бойся менять то, что мешает твоему росту. Суть травматической привязанности. Привязанность — биологический и эмоциональный процесс, который делает людей более значимыми друг для друга в течение длительного времени. В отличие от любви, доверия и привлекательности, привязанность не может быть утрачена. Она обладает кумулятивной природой, накапливается и со временем только растет. Привязанность повышается по мере того, как люди проводят вместе время, ведут совместную жизнь, вместе едят, занимаются любовью, совместно воспитывают детей и дуэтом переживают проблемы или трудности. Плохие времена привязывают людей так же сильно, как и хорошие, а, возможно, и в большей степени. Наличие привязанности также отвечает на вопрос о том, почему человеку так трудно выйти из отношений абьюза и почему это длительный процесс. Привязанность мешает обозначить личные границы, потому что намного труднее отгородиться от человека, с которым мы сблизились. При выходе из длительных отношений не всегда можно адекватно оценить правильность своего решения. Настолько это трудно и тяжело. Кроме того, совместное преодоление исключительных по силе переживаний, как правило, создает особые виды привязанности. Термин «травматическая привязанность» обозначает использование одним человеком запугивания, тревожности, сексуальных чувств и физиологии, чтобы запутать другого. Многие агрессоры имеют склонность к экстремальному и рискованному поведению, поэтому в отношениях с ними часто присутствует травматическая привязанность. Может показаться странным, но дети, воспитанные с отсутствием чувства безопасности, впоследствии застревают в дисфункциональных отношениях на более длительный период. В основе этого лежат биологические предпосылки и когнитивность. Наличие травматической личной истории обуславливает травматические привязанности. Поскольку травма, травма развития или травма раннего детства носит характер эпидемии, порождает неспособность к различным аспектам интимной близости, травмированные люди часто положительно реагируют на опасных личностей или ситуации, потому что они обостряют их чувства. Напряженные отношения также имеют тенденцию поглощать целиком весь потенциал привязанности пострадавшего. Похоже на состояние выгорания. Привязаться к спонтанному и непоследовательному человеку очень легко. Когда происходит отделение от сильного партнера, желание вернуть контакт обычно очень мощное, потому что такова специфика стабильности чувственной памяти, которая дает возможность сепарации со значимым другим, терпимым при любых обстоятельствах. Кроме того, результатом переживания травмы могут стать поверхностные отношения с любым человеком, даже с членами семьи или старыми друзьями. Биологическая тяга к интенсивности отношений настолько сильна, что ее не удовлетворят нормальные связи. В результате возникает ощущение абсолютного одиночества и зияющей пустоты. Поначалу преодолеть их можно только вернувшись к своему агрессору. В таком состоянии вполне нормально поверить в то, что уход от него — большая ошибка. При этом также жертве кажется, что что-то не так с ней самой. Если понять, что воздержание от неестественно насыщенных отношений в конечном итоге восстановит здоровую способность к привязанности, болезненный период будет перенести намного проще. Если ты позволишь нарциссу вернуться в твою жизнь, как показывает практика, доза всего 0,1 мл может стать фатальной. Однако симптомы отравления появляются спустя месяцы после возобновления отношений, когда будет поздно применять какое-либо лечение. Вероятно, ты слушаешь это потому, что твой нарцисс продемонстрировал признаки раскаяния. Он признал свои ошибки, обещал измениться, говорил о бессмертной любви и, возможно, даже согласился на терапию. Я не ясновидящая и не гадалка, Но я могу предсказать со стопроцентной вероятностью, что в течение недели или раньше ты убедишься, его признание и обещание — ложь. Я знаю, они кажутся убедительными. Мне жаль, что у меня нет хороших новостей для тебя, но я все же должна рассказать, что такое хэппи-энд для тех, кто встретил вернувшегося нарцисса с распростертыми объятиями. Мы верим в будущее и заметаем воспоминания об абьюзе под ковер, называя их обычными человеческими ошибками. На самом деле любовь с нарциссом — это медленное отравление. Их любовь — тайный убийца, смертоносный, но незаметный в малых дозах. Нарциссы могут положить всего четверть чайной ложки отравы в твой утренний кофе. И ты закончишь так же, как задранный львом укротитель. Счастливого окончания не будет. Неважно, покинул ли тебя нарцисс, или же ты сама сообщила ему о своем намерении расстаться, он вернется. К сожалению, любовь здесь ни при чем. Причина в том, что у него пока не появился новый поставщик ресурса, или он столкнулся с отказом в предоставлении достаточного количества подпитывающего раствора, и ему надо где-то перехватить. Он будет говорить все, что угодно, чтобы тебя вернуть, и даст обещание исполнить любые твои желания. Нарцисс не собирается сдерживать свои обещания. Он лжет, чтобы получить ресурс. Как наркоман грабит магазин или прохожих, чтобы завладеть деньгами, нарцисс будет хитрить, чтобы соблазнить тебя вернуться в отношения с ним. Если романтические поступки не сработают, он может принять более решительные меры. Например, угрожать самоубийством или говорить «я не могу жить без тебя». Так как нарцисс знает тебя лучше, чем кто бы то ни было, он знает, как заставить тебя пожалеть его. В результате сумасшествие, биполярный маятник, то расхождение, то восторг соединения. Как только ты его прощаешь, он немедленно возвращается на проторенную дорожку зла. После того, как ты подвергнешься манипуляциям неоднократно, ты начнешь испытывать боли в животе, потерю аппетита, душевное расстройство, раздражительность, возбудимость, нерегулярное или быстрое сердцебиение. Антидот. Используй методику прервать контакт. Это значит не просто игнорировать его телефонные звонки, пока ты не убедишься, что он страдает от боли в разбитом сердце, и затем позволишь ему вернуться в твою жизнь, потому что решишь, что он помазанник богов любви. Прервать контакт — это оборонительная техника. Заблокируй его в своем телефоне, электронной почте и социальных сетях. Если необходимо, измени номера сотового и домашнего телефонов. Не соглашайся на встречи как наедине, так и в общественном месте. Если он приезжает к тебе домой, не впускай его. Не принимай запросы на добавление в друзья в социальных сетях от людей без фотографии или людей со свежими аккаунтами. Если вы живете вместе, собери его вещи и договорись с кем-то, чтобы он передал их ему. Не давай нарциссу повода посетить твой дом. Если у вас обоих есть общие друзья, возможно, тебе придется разорвать с ними отношения, потому что нарцисс будет их использовать для получения информации о тебе или распространять о тебе клевету. Не занимайся самоедством. Весьма вероятно, что ты начнешь скучать по своему нарциссу и подвергнешься эмоциональной ломке. Не обманывай себя, не думай, что нарцисс чувствует то же самое. Ложь и обман будут все откровеннее, жестокость возрастет, а если у вас родятся дети, они вырастут с искаженными представлениями об отношениях между людьми. Если ты разорвешь контакт, не укоряй себя ни в чем. Некоторым людям кажется, что это подобно смерти. Имеются и хорошие новости. Все, что поначалу кажется таким ужасным и вредоносным, в конце концов заканчивается.